Студия «Медиакнига» представляет. Максим Горький. Сказочная страна. Россия. Исполнитель Леонид Кореев. Сказка о мудреце. Будучи некрасив и зная это, молодой человек сказал себе: «Я умен, сделаюсь мудрецом. У нас на Руси это очень просто». И стал читать толстые сочинения. Он был действительно не глуп. Понимал, что наличие мудрости всего легче доказать цитатами из книг. А прочитав столько мудрых книг, сколько нужно, чтобы стать близоруким, он гордо поднял нос, покрасневший от тяжести очков, и заявил всему существующему: «Ну нет, меня не обманешь, я ведь вижу, что жизнь — это ловушка, поставленная для меня природой». «А любовь?» — спросил дух жизни. «Благодарю. Я, слава богу, не поэт. Я не войду ради кусочка сыра в железную клетку неизбежных обязанностей». Но все-таки он был человек не особенно даровитый и потому решил взять должность профессора философии. Приходит к министру народного просвещения и говорит: «Ваше высокопревосходительство, вот, я могу проповедовать, что жизнь бессмысленна и что внушениям природы не следует подчиняться». Министр задумался, годится это или нет. Потом спросил: «А велением начальства надо подчиняться?» «Обязательно надо», — сказал философ, почтительно склонив вытертую книгами голову. «Ибо страсти человечьи...» «Ну, то-то, то-то. Лезьте на кафедру. Жалование 16 рублей». «Только если я предпишу принять к руководству даже и законы природы, смотрите, без вольнодумства, не потерплю». И, подумав, он меланхолически сказал: «Мы живем в такое время, что ради интересов целостности государства может быть и законы природы придется признать не токмо существующими, но и полезными отчасти». «Черта с два!» — мысленно воскликнул философ. «Дойдете вы до этого, как же?» А вслух ничего не сказал. Вот он и устроился, еженедельно влезал на кафедру и по часу говорил разным кудрявым юношам: «Милостивые государи, человек ограничен извне, ограничен изнутри, природа ему враждебна, женщина — слепое орудие природы, и по всему этому жизнь... жизнь наша совершенно бессмысленна!» Он привык думать так и, часто увлекаясь, говорил красиво, искренно. Юные студентики восторженно хлопали ему, а он, довольный, ласково кивал им лысой головой. Умиленно блестел его красненький носик, и все шло очень хорошо. Обеды в ресторанах были вредны ему, как все пессимисты, он страдал несварением желудка, поэтому он женился. 29 лет обедал дома, между делом, незаметно для себя, произвел 4 детей, а после этого помер. За гробом его почтительно и печально шли 3 дочери с молодыми мужьями и сын, поэт, влюбленный во всех красивых женщин мира. Студенты пели «Вечную память», пели очень громко и весело, но плохо. Над могилой товарища профессора говорили цветистые речи о том, как стройна была покойникова метафизика. Все было вполне прилично, торжественно и даже минутами трогательно. «Вот и помер старикашка», — сказал один студент товарищам, когда расходились с кладбища. «Пессимист он был», — отозвался другой. А третий спросил: «Ну, разве пессимист и консерватор?» «Ишь, лысый, а я и не заметил». Четвертый студент был человек бедный. Он озабоченно осведомился: «Позовут нас на поминки?» «Да, их позвали. Так как покойный профессор написал при жизни хорошие книги, в которых горячо и красиво доказывал бесцельность жизни, книги покупались хорошо и читали их с удовольствием. Ведь что ни говорите, а человек любит красивые». Семья была хорошо обеспечена, и пессимизм может обеспечить. Поминки были устроены богатые, бедный студент на редкость хорошо покушал, и когда шел домой, то думал, добродушно улыбаясь: «Нет, и пессимизм полезен».